очаровашка. Она мила и приветлива со всеми. Ее речь услада. Грубое слово никогда не осквернит ее божественных уст. Ну, чем не идеал руководителя? Однако все это только внешние проявления. А сама сущность, скрытая от глаз, за всей этой патокой настолько далека от идеальной, что становится страшно. Как же можно быть таким лживым и лицемерным человеком? Эти дамочки привыкли загребать жар чужими руками. Они никогда не замарают своих беленьких ручек и постараются создать впечатление, что постигший вас удар, увольнение или просто строгий выговор нанесен не ее рукой, а рукой судьбы в лице вышестоящего начальника. Хотя на самом деле вышестоящему руководству и в голову бы не пришло наказывать вас столь сурово за малейшую провинность, если бы не мисс Очаровашка. Причем, когда она известит вас о грядущем увольнении, слезы будут литься из ее глаз. Она будет уверять вас, что сделала все возможное и буквально грудью встала на вашу защиту. Но ничего не помогло. Тогда, как именно с ее легкой руки, вернее грязного языка, неприятность обрушилась на вас. Никто не в силах защититься от такой очаровашки. Да и раскусить ее бывает не так уж легко. Для этого требуется довольно-таки длительное общение. Она напоминает орхидею. Также нежна и прекрасна. Но это только вершина айсберга. Как потом оказывается, орхидея является обладательницей таких колючек и шипов, что им позавидуют даже латиноамериканский кактус. Однако не переживайте уж очень сильно из-за такого подарка судьбы и постарайтесь проявить благоразумие и скромность. Держите язык за зубами, добросовестно выполняйте свою работу. Особенно не выставляйтесь, и пусть вас минует чаша сия, то есть увольнение и другие неприятности, связанные с жизнедеятельностью мисс Очаровашки.